Наконец, пришло время для осмотра добычи. Да это, мать их, просто пещера Али-Бабы, заорал прапор, успев первым из всех нас распотрошить несколько коробок и упаковок. Женек, тут, блина, такое. Он окончательно содрал картонный полиэтилен и показал нам что-то похожее на миниатюрную печку-буржуйку. Вся сверкающая нержавейкой, она имела сбоку странный блок внушительного размера, к которому подходили две металлические трубки снизу сзади. «Нахрена нам печь, прапор?» – удивился директор, который, как и все мы, не поняли радости нашего товарища. «Дурик, это не просто печь, а печь, которая генерирует электричество». Прапор даже палец поднял вверх. «Мы пришли за бензином для наших генераторов, а нашли кое-что получше». К печке шел паспорт с техническим описанием. Если кратко, то нам досталась печь, в которой использовались некие термоэлементы. В паспорте указывалось, что работа этого агрегата имеет срок в несколько лет. К сожалению, мощность оказалась маленькая, всего лишь в пределах 60-70 Вт при 12 вольтах. При этом печь весила 32 килограмма. Для заряжания аккумуляторов этого должно хватить. Берем три таких печи и еще снимем 10 блоков с термоэлементами. В поселке потом умельцы поколдуют с ними, вдруг получится сделать более мощный источник электричества, принял я решение. Это если мы отыщем здесь что-то еще полезное, а если нет, то возьмем штук 8. Печей в ангаре хватало, поэтому можно было раскурочить их с десяток. Если эти устройства зарекомендуют себя с самой положительной стороны, то потом за ними отправится отдельная экспедиция. Едва радость от находки пошла на спад, как ангар вновь подбросил приятный сюрприз. «Народ, тут солнечные панели!» — раздался чей-то крик из дальней части сооружения. Панели здесь были двух типов. Одни имели размер 1,5 на метр при весе около 20 килограмм, другие 0,5 на метр и весили 9 килограмм, если верить техническому паспорту. Первые выдавали на гора мощность в 270 ватт, а те, что были поменьше, радовали 115. Рядом с ними лежали специализированные аккумуляторы, инверторы для перевода постоянного тока в переменные и устройства контроля аккумуляторов. «Люр, как здесь с солнцем?» — поинтересовался я у гоблина. «Много дней, летом да, зимой тоже, а осенью почти нет, небо в тучах все, и весной также», — ответил он. После его слов радость слегка поблекла. Без солнечных дней находки бесполезны. Впрочем, совсем уж махнуть на них рукой не стоило. Не в нашем положении бросать настолько технологичные вещи. «Возьмем 4 комплекта, по 2 панели разных типов», — определился я, — «и давайте искать дальше». Панели перебрали все, ища те, чья упаковка выглядела неповрежденной. Пока одни занимались этим, другие продолжали исследовать ангар. К всеобщему сожалению, очень много вещей пострадало. Одни завалило и перемешало, другие утонули, когда бетонный пол в виде залитой плиты сооружения развалился на части при переносе. «Жень, смотри, что я нашел», — отвлек меня прапор. Повернувшись к нему, я увидел, что товарищ держит в руке автомат. Самый обычный АК-74 метра. Я с таким всю службу прошел. В моей части их называли АКМами из-за последней буквы того, что в каждом отделении остались 2 автомата укороченных, ментовских. И звучит солиднее, и сразу понятно, какой из них у кого в штатке записан. «Опаньки, откуда?» — «Нашел тут в уголке. Знаешь, мне кажется, что это все тут не просто так», — он махнул рукой вокруг себя. «Этот склад собрали вояки, а вот этот автомат принадлежит караульному. Вот такое у меня чувство». «А сам он где?» — в ответ мужчина пожал плечами. «Да хрен его знает. Может, с ума сошел, может, его выбросило в другом месте. Или вообще случилось что-то третье, о чем даже предположить не можем. Патроны есть? Полный рожок. Вытащи один и дай сюда». Прапор секунду тормозил, потом до него дошло. «А, нашей копировальщице хочешь отдать?» Он быстро отщелкнул магазин, достал один патрон и протянул мне. Я забрал его и спрятал во внутренний карман куртки. «Теперь, если случится пострелять на пути домой, все боеприпасы не истратим, и по возвращению экспедиции домой мощь поселка увеличится в разы. Все-таки автомат – это сила». «Ну вот, прапор, исполнилась твоя мечта. Это не пулемет, как ты хотел, но тоже автоматическое оружие», — сказал я ему. Содержимое ангара продолжало радовать. Следующей находкой стала буквально гора одежды в виде комплектов термобелья, плащей и плащ-палаток. Каждая вещь была запаяна в полиэтиленовый пакет. Плащи были специфические. В первый момент я решил, что это какая-то современная версия обычной плащ-палатки, которую придумали аж лет 100 назад, но прапор немедленно пояснил, что это не наш розовый крокодил, это наркомановский, то есть полицейский плащ. Они имели нормальный капюшон и две прорези для рук. Судя по длине, во внутренних органах служат сплошь двухметровые великаны, так как край плаща доходил мне до щиколоток. Материал был хороший, прочный, толстый и прорезиненный с одной стороны. Цвет неброский, серо-зеленый. Среди обычных плащ-палаток половина имела камуфлированную расцветку и другой материал, чем их брезентовые товарки цвета хаки. А уж чему мы были все рады, так это термобелью. В преддверии холодов каждая теплая вещь была дороже золота в наших условиях. «Термобелье берем все», – произнес я. «Ищем все пакеты, что здесь есть. Среди местного бардака в виде воды, кусков бетона с торчащей арматурой, камней, печек и солнечных панелей мы нашли упаковки с армейскими вещмешками и ВДВшными ранцами, а также комплекты из котелка, фляги, ложечно-вилочно-ножевого раскладного набора и, я бы так сказал, походно-туристический мультитул. Последняя вещь привела гоблинов в неописуемый восторг. Некоторое время я даже боялся, что коротышки решат на нас напасть или взбунтоваться, чтобы забрать себе их все. Люр, каждому твоему воину я дарю по одному комплекту и еще 10 для твоего племени. За это вы поможете нам дотащить груз до моего поселка, предложил я ученику шамана. Согласен, быстро сказал тот, косясь в сторону мультитула. И еще вы нас научите этим оружием пользоваться. Разумеется, набор, который вызвал экстаз у лопоухих коротышек, состоял из нескольких предметов, без которых не обойтись в походе где-нибудь в дебрях. Да и при выезде за город, на машине в обжитые леса тоже пригодится. В толстом брезентовом чехле с камуфляжной окраской и пластиковыми вставками лежали две металлических толстостенных трубки с резиновыми кольцами для удобства удержания и смягчения ударов. Трубки были в длину около полуметра и диаметром сантиметра 4. На каждой имелась заглушка, вворачивающаяся внутрь с компасом. В зависимости от ситуации и нужд к трубкам можно было присоединить небольшой топорик с месяцеобразным лезвием и массивным обушком, используемым в качестве молотка, или длинную пилу, или крупную стамеску, которую можно использовать и для долбления древесины, и для создания лунки во льду. Кроме этого имелся нож, который после крепления к двум трубкам превращался в короткое копье. Еще маленькая штыковая лопатка размером чуть-чуть больше обычной армейской малой пехотной. Дополнительно в чехле лежала цепная пила и огниво 21 века. Мультитул даже для нас, землян, был первоклассной вещью. Что уж говорить про гоблинов. Причем металл выглядел толстым и качественным, крепления держали части инструмента намертво. Явно не китайский ширпотреб. Пустые канистры и бочки были интересны в виде источника металла, к примеру, особенно алюминиевые, которые можно переплавить во что-то полезное нам и после укрепить моими искрами. Но если забрать еще их, то отряд по факту окажется загруженным так, что даже лишние канистры уже не взять. Жень, позвал меня Иван к себе. Он копался в самой пострадавшей части ангара, где камни и обломки бетонного пола перемешались с земными вещами. Очень многие из них были повреждены. Что у тебя тут полезное? Поинтересовался я, подойдя к нему. Взгляд скользнул по блестящему помятому баку литров на 40, паре цилиндров с датчиками с разбитыми стеклами и нескольким разнокалиберным трубкам. Не знаю, что это. Описания нет, только железо одно. Может, часть какого-то оборудования, которое не успели завести до конца, пожал он плечами. И, я вопросительно посмотрел я на него. Если ты намекаешь, что нам пригодится нержавейка, то подумай сначала, как мы эти баки потащим. Бочонки из нержи были бы нам в тему, но ты прав, сил нет все это тащить. А вот трубки очень даже пригодятся. Сам взгляни, он протянул мне трубу примерно с руку длиной и внутренним диаметром миллиметров 15. Для ружейных стволов сойдут же. Большие сантиметров по 80, маленькие 30 с хвостиком. Хм, идея Ивана мне понравилась. У маленьких трубок диаметр был миллиметров 7, у больших в 11-12, то есть, пули для них придется отливать самостоятельно, но это ерунда по большому счету. А вот наличие ровной трубы с толстыми стенками и без швов, да еще из нержавейки, которая будет попрочнее обычной водопроводной стали, это огромный плюс. Вон как мучились кузнецы в поселке, когда расковывали тонкие трубы под пистолетную пулю, и все равно получилось только одно ружье нормальное, из прочих только в упор стрелять, Настолько у них паршивая точность. С этими же трубками перспективы выглядят стократно интереснее. После укрепления моими искрами оружие получится неубиваемое. Большие пойдут на мушкеты, маленькие для револьверов. Пули отольются, порох наберется из пистолетных патронов, из них же и капсюли наковыряем. А уж конструкцию подскажет гонзовец. Он дока в подобных делах, пусть и лишь в плане теории. Глава 25. Женя, там инсекты идут. Огорошил меня новостью Люр. С ними много ваших людей, из вашего мира. Рядом длинно и быстро, практически скороговоркой выругался прапор. Где? Сколько до них? Что за люди? Гоблинские разведчики далеко уходили от основного, кстати, сильно загруженного, отряда в поисках опасностей. И такая тактика оказалась правильной. Они нашли примерно в 5 километрах от нас группу инсектов, скорее всего, ту самую, что покрошила орков по ту сторону горы, из-за которой нам пришлось сменить подгорный маршрут. Гоблины подсчитали их. 16 тварей, 3 очень опасных, 13 обычных. 1 вуурш, 2 кхорда и 13 липнов. Самым опасным для нас был вуурш, по словам Люра. Кхорды из-за своей медлительности и с нашим дальнобойным оружием не представляли опасности. Грозными противниками они окажутся только в том случае, если мы решим схватиться с ними в рукопашную. Липны тоже не мед, так как слишком прыткие. Зато их хитин слабый и сами инсекты на рану очень слабы. Что же до людей, то ими оказались несколько десятков пленников-инсектов. По одежде явно земляне. Твари привязали их к одной веревке и заставили нести груз. Какой, этого гоблины не сумели разобрать в дымке, опасаясь приближаться к врагам. По словам разведчиков выходило, что мы и инсекты идем в одном направлении, быстро сближаясь друг с другом. До встречи в текущих обстоятельствах минут 40-50. Мы можем отвернуть, но есть 3 важные причины, почему не стоит уклоняться от встречи. Если инсекты отыщут наши следы, то велик риск, что пустятся в погоню. Ведь, откуда им знать, что здесь крупный и хорошо вооруженный отряд, а не несколько десятков землян в лохмотьях, собирающих водные орехи. Вон они захватили отряд наших земляков, чья численность раза в 3 превосходит их. Если этого и не случится, то наличие у них в плену такой большой группы соотечественников само по себе подталкивает к нападению, чтобы освободить тех. Третья же причина – это возможность испытать себя. Рано или поздно нам придется столкнуться с этими тварями. Так лучше дать людям почувствовать их кровь сейчас, когда все козыри у нас на руках. Дальнобойное и мощное оружие с превосходящей численностью и знанием слабых сторон у врагов благодаря гоблинам. Тем более, теперь у нас есть автомат. Он один повысил нашу силу в несколько раз. Вы решили драться? Да, Люр, мы будем драться. Ты и твои воины с нами, произнес я, внимательно глядя в глаза ученику шамана гоблинов. Мы с вами с самого начала похода, Женя. Ты вождь, мы все тебе подчиняемся, дал он ответ. Мне нужна кое-какая помощь. Расскажи еще про инсектов и помоги подготовить место для засады. Люр помог не только своими воинами, а я в этом слегка сомневался, опасаясь, что союзники покинут нас, узнав о решении напасть на страшных монстров, но и принял самое непосредственное участие, как специалист по особым способностям. Несколько камней и луж он посыпал и прокапал порошками и растворами из своих запасов, постучал над ними в бубен и капнул каплю собственной крови. В бою драться не смогу. Мне нужно следить, чтобы вовремя пробудить духов камня и воды. А потом у меня не будет сил, сообщил он мне после того, как закончил свои камлания. Я понял, Люр, ты не волнуйся, мы справимся. К местам, куда ученик шамана подсадил духов, следовало приманить инсектов. С этим должны справиться несколько землян, лучших бегунов среди нас. Я им поставил задачу показаться на глаза врагам, привлечь их внимание и отступить. На это дело я отправил 5. Оружие они спрятали, на виду держали большие рюкзаки, которые для видимости расперли тонкими нержавеющими трубками. С расстояния в несколько сотен метров никто не поймет, что там пустота. Гоблинов решили не использовать. По словам Люра, инсекты предпочитали захватывать людей, а орков и гоблинов часто пускали под нож. В данной ситуации хитиновые страшилища запросто проигнорируют наших союзников. А если уроды не клюнут на приманку, спросил у меня Иван, когда группа, так сказать, застрельщиков убежала вперед, значит, пойдем сами к ним навстречу. Но надеюсь, что такого не случится. Все-таки, кто-то точно есть на местных небесах, кто прислушивался к моим мысленным молитвам и просьбам. Прошло чуть больше четверти часа, как застрельщики вернулись назад, глотая воздух и с трудом выталкивая из себя слова после быстрого бега, они сообщили, что враги совсем близко и наступают им на пятки. Вскоре появились враги, не прошло и 5 минут после возвращения моих подчиненных. Увидели они кроме беглецов еще 7 людей, прижавшихся спиной к огромному валуну, размером с грузовик, все в доспехах, вооруженных копьями и прикрывшиеся прозрачными щитами. Остановило это инсектов? Ничуть. Вуурши 8 липнов без промедления набросились на землян, даже не осмотревшись по сторонам. Тех секунд, оставшихся до стычки, мне хватило, чтобы хорошо рассмотреть противников. Липнов или богомолов я уже видел в мертвом виде. Другое дело вуурш. Тварь напоминала помесь гуманоида и динозавра строением тела. Крупное горбатое туловище покоилось на мощных нижних конечностях и немного наклонялось вперед. Такое положение уравновешивалось толстым хвостом с набалдашником на конце. Не то просто булава, не то нечто вроде скорпионьего жала, не разобрал. Одна конечность представляла из себя большую вытянутую клешню. Вторая, похожая на куриную ногу и с парой локтей, что навевало неприятные мысли о ее подвижности и умении вуурша наносить быстрые и неожиданные удары с разных сторон. Ею он сжимал нечто похожее на глефу, если я не ошибаюсь и не забыл вид этого специфического оружия. Полутораметровая толстая древка темно-коричневого цвета и полуметровый наконечник, напоминающий в грубом приближении огромный кухонный нож. Прапор, хвостатый твой, не промахнись. Если патроны останутся, то причешешь богомолов. Совсем тихо сказал я. «Угу», — откликнулся тот и нервно провел несколько раз большим пальцем по пластинке переключателя предохранителя на автомате. Мы с ним и обладатель револьвера устроились на вершине валуна за мелкими камнями, которые сами туда и подняли, чтобы использовать в качестве укрытия от вражеских взглядов. Прочие спрятались слева и справа от валуна. Гоблины замаскировались среди болотных камней, накидав друг на друга травы. В прямом бою они участвовать не станут, зато их луки и дротики должны оказаться отличным средством против тонкого хитина липнов. Главное, чтобы они моих людей не ранили случайно, так как бить они будут противников в спину. «Все, давай», — выдохнул я сквозь зубы, когда врагам до скалы оставалось 50 метров. Прапор поднялся на одно колено, оперся на него левым локтем и практически сразу начал стрелять короткими по 2 патрона очередями. Я увидел несколько промахов, выбивших фонтанчики воды из травяного ковра болота, зато все последующие пули попали точно в цель, досталось голове и в основном горбу. «Да, мать твою, сдохни, падлюга», — зарычал прапор, видя колоннулевую результативность своей стрельбы. «Сдохни, сука». Бег вуурша замедлился, он поднял вверх свою клешню, закрываясь ею от пуль. В этот момент к расстрелу подключились обладатели арбалетов и пневматических винтовок. Первый же залп снес половину богомолов. Усиленные пульки и стрелы разносили хитин в клочья, вырывая из тела инсектов огромные куски. Несколько пулек попали в вуурша, на несколько секунд остановив того. До него оставалось чуть больше 20 метров, самое то для пистолета. На время боя прапор передал мне свой ПММ. Рядом поднялся владелец револьвера. К грохоту автомата подключились звуки пистолетных выстрелов. Быстро отстреляв один магазин, я вытащил пустой и вставил в рукоятку тот, что был с усиленными патронами, снял с задержки и продолжил стрельбу. Одна из пуль попала богомолу в голову и разнесла ее в клочья, даже следов не осталось. В отличие от земных насекомых с таким же названием, без нее инсект жить не смог и замертво упал на болотную траву, поливая ту темной буро-зеленой слизью. Вторая пистолетная пуля угодила вууршу в ногу выше колена и оставила там глубокую рану, куда можно было апельсин засунуть. С небольшим запозданием после меня кто-то особенно меткий попал усиленным арбалетным болтом ему в голову. И если автоматные пули череп твари выдержал, то этот гостинец оказался уже ему не по зубам. Он лопнул, расплескав по округе свое содержимое. Упал инсект не сразу, лишь получив еще несколько моих и чужих пуль в горб и туловище. Ни один из противников так и не успел добежать до копейщиков. Самый прыткий был убит в шагах в 5 от них. Вся схватка заняла максимум 2 минуты. «Я чуть не обосрался при виде этих чудищ», — сказал один из людей, когда все закончилось. «Как с такими врагами копьями бороться? Это же пиздец полный. Жизнь заставит, не так раскорячишься», — бросил ему Иван. «Не хочешь бороться? Значит, они тебя сожрут. Хорошо говорить, когда сам с винтовкой просидел в кустах. Да я, тихо», — гаркнул я, останавливая закипающую ссору. Слишком все быстро закончилось, В крови у бойцов адреналин не успел выгореть, вот и начинают цепляться друг к другу. Да и с дисциплиной среди нас так-сяк, никаких свар, никакого деления между собой на крутых и остальных. Приструнив народ, я пошел осматривать врагов. В первую очередь меня интересовал Вуош. Вблизи он выглядел очень грозно даже в существующем, изуродованном, виде. От головы осталась половина с сохранившимся крупным глазом, слегка напоминающим мушиной. Располагался тот почти в районе виска. В таком месте и с таким размером подобные зерцала души, если таковая имеется у инсектов, дают чуть ли не круговой обзор. Еще на черепе сохранились крупные наросты в виде шипов и шишек. Возможно, они служат для защиты крупных глаз. Шея длинная, достаточно тонкая и подвижная. На хвосте обычная булава, без ядовитого когтя. Впрочем, при ее размерах, длине хвоста и внушительных габаритах Вуурша разницы между ядовитым уколом и ударом булавы практически нет. И то, и другое гарантированно отправит в могилу. Оружие было очень хорошим на мой непрофессиональный взгляд. Древко ровное и крепкое, наконечник без крупных выщерблин. Весило оно килограмм 7, что для Вуурша должно быть, как перышко. А я думал, что у инсектов нет самодельного оружия, сказал я Люру, указывая на трофейную глефу. Почти все они с оружием, только липны без него, самые низшие твари. Вот даже как, сами делают, трофей, в ответ тот пожал плечами. Ну да, откуда ему знать о таких вещах, если с инсектами его племя старается не связываться и бежит как от огня. Дав всем короткую передышку, я погнал отряд вперед, освобождать соотечественников. С ними должны остаться 5 инсектов, пара клопов, хордов и 3 липна. Главное, чтобы они не решили расправиться с людьми, когда поймут, что их основные силы разбиты. Пусть лучше бегут. В итоге практически все так и случилось, как я хотел. При нашем появлении липны задали стрекача, бросив пленников и своих соплеменников кхордов. Те, может, и сами бы рады были удрать, но для этого нужно иметь не несокрушимую броню, а легкую тушку и быстрые ноги. Выглядели они так, словно человеческий здоровяк натянул на себя костюм таракана с прорезью для головы в верхней части брюшка. Башка у них напоминала кхордовскую, только с глазами поменьше и в привычном месте, а не на висках. Оно и понятно, с таким панцирем особо по сторонам не посмотришь и уж точно назад не заглянешь. Зато для обычных противников без дальнобойного оружия они несокрушимы. Короткие мощные ноги крепко держали немаленькую тушу на земле. «Готовы?» – спросил я стрелков. Тогда слева направо огонь. ПММ я прапору так и не отдал, хотя тот просил, оставшись с пустым магазином в автомате. Аргументировал ему тем, что бой еще не закончился. Ну и потому, что пистолет мне очень понравился. Читал и слышал, что ПМ очень неудобный, слабый и с плохой точностью. Но я даже по двигающимся врагам с 20 метров попадал. И это с учетом того, что до этого имел всего штук 10 тренировочных стрельб по паре магазинов за раз. Может, дело в чьей-то предвзятости и кривых руках, а может, в том, что я заполучил на время его модернизированную версию. Направив пистолет на инсектов, до которых было не больше 20 метров, я надавил на спусковой крючок, и еще, и еще, и еще. Стрелял обычными патронами, оставив усиленные в запасе. Как показала недавняя стычка, против твари и такие отлично работают. Просто нужно побольше вогнать в их хитиновые тела. Хотя, может, и зря стрелял. На фоне тех ран, что получались после болтов и пулек от пневматических винтовок, крохотные 9-миллиметровые дырочки были незаметны. Усиленные боеприпасы превратили переднюю часть кхордов в малоаппетитное месиво. «Вы делаете очень страшное оружие, женя», — сообщил мне Люр, когда с врагами было покончено. «С таким даже против ирлангов можно сражаться небольшим отрядом. Только громкое оно, есть опасность привлечь орду ирлангов, против которой не хватит стрел к вашему оружию. Можно сделать его бесшумным, только возни много». Не удержавшись, встал я на защиту огнестрела. «А как-то получить его можно?» — поинтересовался гоблин. «Вряд ли. Сам видишь, что его у нас очень мало. Сами ходим с арбалетами в основном. Что же до освобожденных, то выглядели они совсем не здорово. И это еще мягко сказано. Ирланги их практически не кормили и не давали достаточного времени на отдых. Пленники питались тем, что успевали подобрать по пути, различные мясистые съедобные листья и водяные орехи. Ну и вода, конечно, ее тут было хоть залейся. Голод и усталость за несколько дней так их доконали, что они даже не сделали попытки освободиться, оставшись с малым числом пленителей. Тем более, что те показали себя очень опасными воинами. Два десятка инсектов сумели легко взять штурмом укрепленный лагерь землян, которые обосновались в трехэтажном монолитно-кирпичном здании, сохранившемся при переносе. В процессе короткой битвы погибли почти 30 человек, еще кто-то успел убежать, другие попали в плен. С ранеными, стариками и детьми ирланги поступили очень жестоко, прикончив всех на месте. Остальных привязали к длинному и прочному тросу и нагрузили всевозможным металлом так, что некоторые не смогли подняться на второй день пути. Таких убили, а их груз разделили между остальными. До места жительства этих несчастных было почти 3 дня хода. Скорее всего, убежавшие земляне уже вернулись обратно, ведь весь инструмент, одежда, запасы продуктов остались там. У меня была мысль попытаться их найти и уговорить пойти с нами, но быстро от нее отказался. Даже быстрым шагом на дорогу туда и обратно уйдет минимум 4 дня. Это слишком много. И без гарантии, что спасшиеся там уже не побывали и не сменили место обитания, забрав самое необходимое. Что же до 35 человек, которых мы освободили из плена, то все они с радостью согласились пойти с нами, узнав, что есть нормальное место, где под ногами твердая земля, а не торчащие камни и пружинищий ковер из трав, где есть привычные леса, реки с рыбой, луга с ягодами. На гоблинов, правда, косились с опаской, но думаю, что привыкнут к ним. Против этих уродов с руками-мечами хорошо бы картечью лупить. Десяток человек с полуавтоматами вроде мурки и 9-миллиметровой картечью. Лучше бы даже стальной, чтобы наверняка пробивало их скорлупу. Летит чуть ближе свинцовой, зато точно не сплющится, а пробьет или трещину оставит, сообщил мне чуть позже прапор. Или из пулемета. Найти бы его. Найдем. Сейчас не дошли до центра болот, где целые здания стоят. Значит, потом доберемся. А там, если нам повезет, будет целым краеведческий музей, где хватает старого оружия. Как-нибудь подшаманить сможем что-то из образцов, а еще ментовка есть, и филиал Фобосов. Там оружия хватает, и инкассация, и ЧОП нашего мэра, про который он говорит, что он не его, подхватил Иван, стоящий рядом и все слышавший. Короче, с оружием проблем особых не должно быть, резюмировал я. Осталось только дойти, найти и унести. После находок в том большом ангаре я решил никуда дальше не идти. Теплых вещей, инструмента, печек с солнечными панелями и трубками для стволов оружия более чем достаточно, чтобы посчитать экспедицию удачной. Да, так и не проверили правдивость слов гоблинского шамана, но по мне лучше синица в руках, чем журавль в небе. Еще хочу добавить, что слова товарищей про наш краеведческий музей меня заинтересовали. Нужно будет не забыть сообщить про них совету поселка. В нашем районе и в самом городе велись ожесточенные бои в конце 42-го года и до начала лета 43-го. Это наложило серьезный отпечаток на значительную часть экспозиции в двухэтажном здании старинной постройки, которая самой является историческим экспонатом и охраняется законом. В стеклянных витринах там стоят винтовки Мосина и карабины Маузера, автоматы ППШ и МП-40, пулеметы ДП, Максима и МГ, всевозможные пистолеты. По слухам, еще что-то из подобного лежит в запасниках. Скорее всего, стволы там рассверлены или запаяны, затворы удалены. Но это ерунда, все можно восстановить. Когда отряд увеличился на 30 с лишним молодых и здоровых мужчин и женщин, меня стало искушать желание наведаться в ангар и забрать из него еще несколько печей. С огромным трудом подавил такое желание, ведь опять же немаленькая потеря времени выходит, да и не по-людски гонять изможденных людей по болоту. Правда, совсем уж от их помощи я не стал отказываться. Среди той горы металла, что выбрали себе инсекты, нашлось немало такого, что и нам пригодится, особенно трубы. Большую часть, конечно, мы оставили на месте. Повезет, позже заберем. А нет, да черт с ним, с этим барахлом. Так как отряд инсектов, напугавший нас по ту сторону гор, был уничтожен, то нам больше ничего не мешало пойти туннелями, а не пещерами, которые оказались опаснее. Этот момент всеми нами был отмечен на обратном пути. За все время, что мы шли в подземелье, не случилось ни одного нападения. За несколько дней дороги я обработал согревающими искрами плащи и плащ-палатки для новеньких. Их искр после боя с инсектами я набрал порядочно. Еще обработал автомат на упрочнение, чтобы он дольше прослужил. Неприятности нас ждали на выходе в виде сильнейшего ливня. Осень началась в этом году раньше срока. Такое уже бывало, сказал Люр. «Нужно немного подождать, пока дождь не станет слабее. Тогда пойдем». Ждать пришлось больше 3 часов, еще бы немного и пришлось бы оставаться на ночь в пещере, так как подступили бы сумерки. Идти под дождем по раскисшей земле с немаленьким грузом было тяжело. Трава была прибита, нет, скорее даже вбита ливнем в грунт, и вместо помощи в виде подстилки налипала на подошвы вместе с грязью. Из-за дождя увеличились в размерах все мелкие ручьи и речушки. Через некоторые до этого мы просто перешагивали. Сейчас же приходилось переходить по пояс в воде. «Твою ж мать!» – сплюнул директор от злости, увидев, насколько вспучилась небольшая речка. «И как мы тут пройдем? Да еще с таким грузом, точно не вброд. Я не самоубийца», – подал голос прапор. Речка превратилась в бушующий грязный поток, в котором иногда проскакивали пни, сгустки травы, деревья и распухшие туши лесного зверья. До нашего ухода в болото она не превышала 4 метра в ширину. Сейчас же разлилась на все 15. «Люр, есть место, где перебраться на другой берег можно», — обратился я к ученику шамана. «Выше по течению, там больших камней много, можно будет срубить деревья и сделать мост, но уже скоро темнеть начнет, сегодня только дойти успеем, хотя бы дойдем». Серьезную ошибку мы сделали в том, что не стали отходить от реки. Внезапно дождь резко усилился, превратившись в кошмарный ливень. Видимости так была никакая, а сейчас уменьшилось 30 метров. «Бросайте железо!» – закричал я. «Держитесь кучнее, не теряйтесь!» Я и еще несколько человек метались вдоль растянувшейся колонны, следя за тем, чтобы уставшие люди не потеряли ориентацию. Несколько раз такое происходило, и просто чудом потерявших успевали заметить и вернуть в строй. Все железо бросили, оставив только печки с панелями, мешки с термобельем и мультитулы. Это было самое ценное и важное для выживания и укрепления поселка, ради них стоило рвать жилы под дождем и тонуть в грязи. «Эй, стой, сюда!» Я увидел очередного отделившегося от толпы человека и попытался криками привлечь его внимание, но шум вокруг стоял такой, что вряд ли он меня услышал с 2 дюжин шагов. «Черт!» Я почти догнал его, когда почувствовал, как земля, хотя тут больше было похоже на кисель из земли, воды и травы, под ногами пришла в движение. Это было похоже на то, как если я стоял на ковре и тот потянули. В голове проскочила мысль, что зря мы не отошли подальше от разлившейся речки. Это из-за нее и сильного ливня кусок почвы сейчас смывает в русло. Я сделал все, что только было в моих силах, чтобы вернуться на твердую поверхность, но не преуспел. За какую-то минуту, пока я барахтался в грязи, меня утащило в реку, от ледяной воды перехватило дыхание, и это даже было в плюс, иначе рисковал нахлебаться водой и быстро пойти на дно. Плыть к берегу даже не думал, там сплошная жирная грязь и бурный поток, не выбраться на сушу без посторонней помощи. Быстро выбьюсь из силы и присоединюсь к дохлым животным в реке. Вместо этого попытался отыскать какой-нибудь пень или дерево в реке. Если таких рядом не окажется, то недолго мне барахтаться. Уже чувствую, как немеют руки и ноги. Дополнительно мокрая одежда тянет гири на дно. Мне повезло. Совсем рядом поток вынес часть ствола дерева, кажется, макушку, сломавшуюся под порывами ветра. Я вцепился в ветки, как младенец в пеленку. Дав себе передышку, подобрался к стволу и обхватил его. На какое-то время угроза утопления отошла в сторону. Но если не смогу выбраться на берег и согреться, то просто-напросто умру от переохлаждения. Холод и отсутствие перспектив на спасение ввел меня в какое-то отупение. Я словно впал в полусон, с трудом воспринимая окружающий мир. Даже тело не чувствовал. Пожелая отцепиться от дерева, не смог бы этого сделать. Краем сознания отметил, что дерево вдруг изменило свое положение, начало двигаться наискось против потока в сторону берега. Очень скоро оно ударилось о камни, невидимые в грязной воде и темноте. Наверное, и меня приложило о них, но я этого не почувствовал. Должно быть, директор сейчас бы пошутил в своей манере, что лучшая анестезия – это убивающая ледяная вода. На какой-то волне дерево слишком сильно дернуло, отчего я с силой ударился головой о ствол и мгновенно выключился. Пришел в себя от тепла и чьих-то энергичных растираний. Открыв глаза, я увидел над собой человеческую фигуру, которая сейчас терла мне ноги. Слева тлело большое бревно, обдавая тело приятным жаром. На пару секунд неизвестный прервался, взял с земли плошку, налил из нее что-то себе на ладонь и вернулся к растираниям. Внимательно рассмотреть я его не мог даже с такого близкого расстояния. Освещение костер почти не давал, только тепло. Спасибо, сказал я ему. Тот дернулся и замер. Спасибо, повторил я. Ты кто? Понимаешь меня? Я обратился к спасителю на русском, потом на ленкийском и уже в конце повторил все на гоблинском. Ты мой Руауде, я не могла бросить тебя, неожиданно ответил, а она на языке гоблинов. Яшуа, удивление стало сродни клину, которым выбивают другой, застрявший. До меня дошло, что это тот самый черный проводник, который всегда находился рядом со мной на болоте. А еще я понял, кто это, хобгоблинка. И подсосраться, ну и дела, подумал я, сплагиатив одну из фраз директора. Мне нужно закончить растирать тебя жиром кивара, чтобы не заболел. Он пройдет сквозь кожу в кровь, даст тебе силы и выгонит злых духов реки, что могли забраться в тебя, после короткой паузы произнесла хобгоблинка. А, да-да, хорошо. Пока она мяла меня, мазала жиром и терла, я немного осмотрелся по сторонам, сумел понять, что находимся мы возле ствола огромного дерева из хвойных. Его нижние ветви начинались на высоте 3 метров и тянулись метров на 6, лежа почти параллельно земле. Хвоя была настолько густая, что дождь сюда не доставал. Так, редкие капли просачивались. От них моя спасительница поставила косой навес из нескольких жердей, накрыв их хвойными лапами. Под ним мы вдвоем нормально уместились. С открытой стороны она распалила костер, подпалив большое бревно по всей его длине. Я хотел обстоятельно побеседовать с ней после сеанса массажа, но стоило согреться и расслабиться, как меня мгновенно сморил сон. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.